Все возвращается на круги своя, и некоторые за свои злодеяния ответят, а другие за свою отвагу получат воздаяние еще при этой жизни. Но это еще не все. Дара не выдержала и закатила глаза. Надо же, еще не все, значит, точно, с них стребуют нечто несусветное. Один из стоящих здесь воинов пострадал намного больше остальных. Некоторые в надежде урвать себе объедки с чужого стола готовы на любую мерзость, даже отказаться от собственных детей. Шайн, подойди ко мне. Дождавшись, когда эльфийка подойдет и опустится перед ним на колено, император продолжил. От имени дома летящих по ветру сообщаю всем, каждый в нашем доме будет рад, если в нем появятся новые дочери. Вот это да. Дара почувствовала, как от удивления у нее приоткрылся рот. Дохлый гоблин, кто бы мог подумать, он что, таким образом просит прощения за свое невмешательство в события 20-летней давности, или желает столь экстравагантно шокировать общественность? Надо признать, у него получилось и то, и другое. Дальше все произойдет как в глупом любовном романе, она поднимет голову, и ее испуганный взгляд встретится с синей сталью его глаз. Он улыбнется и протянет ей свои сложенные лодочкой руки. Все еще не веря в происходящее, она робко вложит свои изящные ручки в его грубые ладони опытного мечника, и когда те сомкнутся, она наконец почувствует, что все невзгоды остались в прошлом. Бла-бла-бла. Потом она расплачется у него на широкой груди, а он ее обнимет, поцелует в лобик и вытрет слезы с ее прекрасных глаз. Три раза ха. Ну вот, напророчествовала, Шайн действительно расплакалась, а император полез ее обнимать. Дара мысленно усмехнулась. Вообще-то, на самом деле я просто старая циничная сука. Ладно, не старая, просто циничная и просто сука. Могла бы и порадоваться за девочек. Однако сюрпризы вечера далеко не закончились. Младшая Шрисса Ш окончательно выпала в осадок, когда император произнес новое имя ее сержанта. Шайн Рилайн, дочь Дарниэля из дома летящих по ветру, назвал ее своей дочерью. Да что вообще происходит? В следующий раз он что учудит, посватается к королеве звездорожденных? Оно, конечно, прекрасно, пока император жив, а случись с ним что, ведь разорвут на куски, дом летящих по ветру тот еще гадюшник. Шайн слишком добрая, чтобы править империей. Ее новые родственнички ведут себя прилично исключительно потому, что император не ослабляет хватку на их горле. И наследников, известных детей у него трое, но ни одному он не дал своего имени. Стоп, теперь есть Шайн, дочь Дарниэля, и юная Дара Айшайлайн, дочь Шайн, которая сейчас пойдет в обучение к одному известному магу, после чего дочерью своей доброй матери она останется исключительно по крови и части имени. А это значит, простите за тавтологию, что дом теней выйдет из тени или даже возникнет объединенный дом теней и закатного ветра. Тысяча дохлых гоблинов, да теперь с императора будут пылинки сдувать, ибо он тверд и решителен, но отнюдь не безжалостен, при желании с ним можно договориться, сгладить острые углы, чего нельзя сказать о представителях теней и закатников, а с уничтожением жрецов им и вызов бросить некому. К прорицателю не ходи, уж некоторых влиятельных родственников папы с мамой она знает очень хорошо. Вот, например, ее учитель, тоже родич, хоть и не самый близкий. Упаси боги бросить ему вызов. Рано или поздно этот неразумный отвратительно закончит свой жизненный путь. И вообще все это очень странно. Нормальный мужчина, глядя на Шайн, думает о совершенно конкретных действиях, и удочерение в этот список точно не входит. На этой радостной ноте официальные мероприятия закончились для всех, кроме 2, 7 и 15 звезды. Их император пригласил на беседу. Интересный выбор, 3 звезды, где командирами общие маги, подкованные в теории, которых воспитал в разное время один и тот же учитель. Тема собрания понятна, экспедиция на восточный континент. Выбор участников любопытный, похоже, командование уверено. Пересечение миров принесло с собой много интересного, но для чего тогда общие маги? Император стремительно вошел в зал, махнул рукой, чтобы не вставали, и сразу приступил к делу. Она оказалась права, пересечение миров не просто что-то принесло, миры поменялись своими частями. Невероятно, но в дикие джунгли выбросило город из другого мира. Иллюзия, развернувшаяся в зале, показывала картину потрясающего, в чем-то даже сюрреалистического поселения. Широкие прямые улицы, большое количество деревьев и огромные, уродливые дома-коробки чередовались со вполне обычными одно- и двухэтажными строениями. По улицам ходили люди, ну куда уж без них. Передвигались странные колесные механизмы, так сразу и не сказать, машины или големы. Кое-где попадались окна с выбитыми стеклами, дома со следами пожаров. На улицах виднелись обгорелые остовы колесных механизмов. Некоторые перекрестки украшали виселицы, у повешенных на груди таблички с поясняющими надписями. Виселицы, кстати, весьма показательные, их явно строили уже в этом мире. У себя дома люди использовали исключительно камень и металл. Виселицы же были сделаны из дерева или под них вообще использовали уличные фонари. Значит, не все адекватно восприняли путешествие между мирами, и властям пришлось прибегнуть к жестким мерам. Почему жестким? Да где вы видели человеческий город без виселицы, если в нем нет культа темных богов? А если он есть, значит, виселиц нет, все нарушители спокойствия идут прямиком на алтари. Очень интересно, как они в родном мире без них обходились. Как видите, пришельцы из другого мира, люди, продолжил император, когда иллюзия закончилась, вы уже обратили внимание, что люди не совсем обычные. Их средний рост несколько выше, чем у проживающих в нашем мире. Есть экземпляры, не уступающие по размерам черным оркам. Невероятное количество металла и высота построенных зданий говорят о совершенно ином пути развития. И надо откровенно признать, достигнутый ими уровень превосходит наш. Каждый из вас опытный маг и прекрасно понимает, во что выльется одна только подача воды на верхние этажи высотных зданий, которых, как вы видите, у них большая часть города. С военным делом тоже все не так однозначно. Больше полугода они находятся в самом центре гоблинских земель, и ничего. Видны следы боев, городу, изначально незащищенному стенами, причинен некоторый ущерб, причем частично и от внутренних разборок, но они держатся. К сожалению, иллюзий с записью боевых действий пришельцев у нас не так много, и мне с моим опытом не до конца понятен принцип работы их оружия, но одно могу сказать точно. Магия в том виде, в каком она используется в нашем мире, у них в военном деле практически не применяется за ненадобностью. Впрочем, смотрите сами. Он активировал следующий кристалл. Возникшая иллюзия показала с высоты одну из улиц, по разным сторонам которой двигались странные воины. Странным в них было все. Шлемы кираса, затянутые пятнистой тканью, защищали явно не от холодного оружия. Поверх кирасы в специальной системе было размещено дополнительное снаряжение, о назначении которого оставалось только догадываться. Из привычного оружия одни ножи в руках, предметы сложной неправильной формы, один конец которых направлен в сторону предполагаемого противника, другой заканчивается прикладом, подобным арбалетному. Если это оружие, то явно не ударного действия, раз есть приклад, то, возможно, некие метатели, а ведь действительно, вон как идут воины, явно собираются вести бой на расстоянии, и если у них в руках метатели, то такое построение как раз оправдано. Обе группы могут легко поддержать друг друга стрельбой. Стрельбой. От пришедшей мысли по позвоночнику пробежал неприятный холодок. С какой же скоростью стреляет их оружие? Возможность приблизительно оценить ее представилась очень быстро. Обе группы дошли до перекрестка и, по всей видимости, подверглись нападению. Что-то начало крошить каменную мостовую и высекать из нее искры в непосредственной близости от воинов. Один из них, раненый в ногу, упал. Обе группы, забрав раненого, отступили под защиту здания. Целителя среди них не нашлось, поэтому ему разрезали штанину, приложили к ране белую ткань и сверху перетянули такой же. Пока одни были заняты раненым, другие, по всей видимости, применили оружие. Высовываясь из-за угла на краткие мгновения, держали его впереди себя. Оружие в их руках не сильно дергалось, но никаких последствий его применения видно не было. Жаль, иллюзия не передавала звук, может, внес бы некоторую ясность. Наблюдателю это не понравилось, и картинка плавно сместилась. Теперь наблюдение шло с удобного угла, так что был виден противник бойцов, а они сами соответственно просматривались с тыла. Один из бойцов группы, в которой имелся раненый, в очередной раз выглянул из-за угла. Оружие снова задергалось в его руках, а с нового места стали видны некие вылетающие из него предметы. В этот момент разумник специально замедлил воспроизведение, дабы они могли лучше рассмотреть, как работает оружие пришельцев. Боец нажимает на спусковой крючок, как у арбалетов или некоторых видов метателей, и с конца, направленного в сторону противника, вырывается короткое, почти бесцветное на ярком солнце пламя. Оружие дергается назад и чуть вверх, сбоку открывается заслонка, и из внутренности вылетает металлический цилиндрик. Количество вылетевших цилиндриков напрямую зависит от длительности нажатия на спусковой крючок. Интересное решение, есть над чем поразмыслить. Видимо, боец, высовывавшийся из-за угла, отвлекал внимание противника, потому как несколько воинов из второй группы выкинули на перекресток несколько банок с алхимическим дымом, под прикрытием которого совершили стремительный бросок через улицу и начали стрелять с новой позиции. А кто же противник? Противниками оказались точно такие же люди, экипированные и вооруженные аналогично, только без шлемов и кирас. Прятались они в одноэтажном доме, как раз напротив перекрестка, не всех было видно, но, судя по количеству мест, где наблюдалось пламя от работы метателей, их собралось не меньше пяти. Как действует оружие пришельцев, Дара так и не поняла. От стены дома и от мостовой иногда летели куски камня, на стене дома оставались небольшие отметины, примерно как от стрелы, заговоренной на пробитие доспеха, не больше. Внезапно ситуация на поле боя поменялась кардинальным образом. Какой-то воин опустился на одно колено и положил на плечо толстую трубу, из одного конца которой вырвался хвост пламени, а из другого устремился в сторону дома огненный снаряд. Снаряд скрылся в окне, а через мгновение дом сотряс ужасный взрыв. Из окон вырвались языки пламени, во все стороны полетели остатки окон, а крыша аж подпрыгнула. Сильно, если там не оказалось магистра магии, то и живых тоже не осталось. Хотя не факт, непонятна сама природа взрыва, магическая или алхимическая, вполне вероятно, что и магистр не поможет. Здесь иллюзия закончилась и началась следующая. Участок джунглей и часть города подвергались мощному воздействию неизвестной природы. Жуткие взрывы крушили могучие деревья, вздымали в воздух массы земли. Вскоре на месте живого леса образовалась мертвая пустыня, засыпанная древесными и каменными обломками, среди которых иногда попадались фрагменты тел разумных. Вот тут всех присутствующих проняло по-настоящему. Мощь, продемонстрированная пришельцами, действительно впечатляла. Предвижу ваши вопросы о природе оружия, император развел руками, это как раз будет одним из ваших заданий. Однако привычная нам магия у них точно есть. Удалось зафиксировать наличие как минимум двух магов, предположительно общих, по нашей классификации. Новая картинка, кусок поля или городской пустырь, перенесшийся из другого мира. На нем два мага пришельцев попытались устроить что-то типа полигона. У людей не имело силы времени или желание для его нормального обустройства. В общем, когда капитан Шириссаж была совсем маленькой девочкой, родители водили ее на точно такой же. Чурбаки, связки прутьев, маятники, ничего серьезного. В начале полигона готовились человеческие маги. Оба высокие, отлично сложенные мужчины. Один совсем зеленый, второй постарше, в самом расцвете сил. У обоих короткие русые волосы, загоревшие под южным солнцем тела обнажены по пояс. У молодого левая сторона исполосована белыми шрамами. Странно, если маг, то почему они у него остались после выздоровления? Тот, который постарше, очень привлекательный мужчина, на лице просто написана несгибаемая воля и решительность и в то же время спокойствие, чем-то он напоминал учителя. Лицо младшего обычное, совершенно не запоминающееся. Одеты одинаково, пятнистые штаны с широким поясом, ботинки с высокой шнуровкой, на бедрах чехлы, из которых торчат рубчатые рукояти, по-видимому, малых метателей. У обоих клинки из неизвестного материала, лезвия отполированы невероятно, наверное, можно смотреться, как в зеркало. У молодого парные мечи, длина, чуть меньше средней, наверное, чтобы за спиной носить, у старшего товарища меч один, широкий и короткий. А нет, не меч, а мечеломатель, редкое оружие, мало кто им умеет грамотно пользоваться. Изображение приблизилось. Наверное, маг-оператор хотел показать их тренировку крупным планом. Забавно, но у людей из другого мира оказались очень похожие жесты. Старший обратился к младшему с вопросом, покрутил кистью перед собой, словно пытался схватить ускользающую мысль. Младший закивал и уставился прямо на то место, откуда велось наблюдение, показал рукой старшему. В ответ тот кивнул и что-то сказал. Младший пожал плечами, аккуратно положил клинки на землю, поднял с земли камешек и прыгнул. Надо признать, отличный получился прыжок, с места примерно на 3 своих роста, не каждый целитель так сможет. Его лицо оказалось как раз напротив точки наблюдения. Дара даже успела поймать заинтересованный взгляд серо-зеленых глаз, прежде чем он кинул камешек. И ничего не случилось, может, заклинание у него не сработало, а может, кидал без подвоха, и камешек был просто камешек. В любом случае, ясно, человеческие маги почувствовали воздействие и пытались что-то проверить. По приземлении человек непонимающе мотнул головой и развел руками, видать, проверка дала не тот результат. Дальше, уже не обращая внимания на наблюдателя, приступил к тренировке. Здесь Дар ошиблась, большинство чурбаков у них были не для тренировки ударов, а для отработки перемещений. Младший двигался по ним легко и свободно, ни на миг не теряя равновесия. Учитывая тот факт, что чурбаки просто стояли на земле, а не были вкопаны, следовало отдать должное его искусству. А когда, одновременно работая мечами, он начал разбрасываться во все стороны заклинаниями, по действию аналогичными их лезвием ветра и силовому молоту, оставалось только поаплодировать. Человек оказался довольно-таки умелым боевым магом. Стоп, а это что? Вокруг него пошел снег, здесь иллюзия оборвалась, как всегда, на самом интересном месте. К сожалению, это все, что мы знаем о магии пришельцев, продолжил император. Хочу остановиться на следующем. Для сбора информации мы использовали новый метод наблюдения, основанный на совершенно других, еще неизвестных остальным разумным принципах. Проверка его на лучших магах империи и сопредельных государств показала. Обнаружить наблюдение не смог ни один из них. Как видите, эти принципы новые исключительно для нас, совершенно ясно, человеческие маги с ними знакомы. Есть еще один странный момент. Пришельцы с маниакальным упорством уничтожают темные алтари. Лично я ничего плохого в этом не вижу, но то, как они это делают, вызывает сплошные вопросы. По докладам наших агентов на восточном континенте нет ничего общего с правильной осадой. Такое впечатление, будто они алтари разбивают вручную, что, как вы понимаете, невозможно в принципе. Однако первые они уничтожили спустя месяц, а дальше пошло лавинообразно. Были зафиксированы моменты, когда люди уничтожали по нескольку алтарей за сутки. И так в течение 10 дней. Откровенно говоря, я не очень представляю, как столь древние алтари можно уничтожить за столь малое время даже правильной осадой, но сведения подтверждаются сразу несколькими источниками. Короче, с высокой долей вероятности так оно и есть. Дальше пошла нарезка задач. Три звезды отправляются разными маршрутами к одной цели. Разумно, кто-нибудь обязательно дойдет. Задачи групп простые и ясные. Установить контакт с пришельцами, понять, чем они дышат, могут ли быть полезны. Представится возможность аккуратно разузнать об их магии и технологиях, но в наглую не шпионить. Если у них будут представители других государств, в интриги не ввязываться, демонстрировать миролюбие и все такое. В общем, командиры групп получают статус послов. Старший в месте прибытия тот, чья группа доберется первой. Проще простого, мудрый император все продумал за них, им осталась самая простая часть работы. Совершить путешествие в 20 тысяч лиг, треть из которых проходит по враждебной территории, пробиться, а по-иному не получится, к городу Иномирян, установить дипломатические отношения и создать у них положительный образ империи, которая союзник, лучше не придумаешь, и управляется мудрейшим из ныне живущих разумных. Про мудрейшего сказать сложно, но что одним из самых хитрых, без сомнения. Ах да, по пути надо забросить почту в города и посольства. По маршруту следования требуется же сообщить о прибавлении в императорской семье и об изменениях в законодательстве и внешней политике. На 7 инструктаж закончился, 2 дня на сборы. Каждой группе раздали кристаллы с иллюзией, показывающие куски из жизни пришельцев. Естественно, смотреть только в строго отведенных местах, копий не делать, перед убытием сдать. Потом появился гарнизонный разумник с переносным артефактом, на котором все дали клятву на крови, обязуясь молчать о новых технологиях империи, куда уж без этого. Командирам вручили значки послов, и император соизволил сделать им личную привязку. Замечательно, пришельцев, наверное, должна будет до глубины души поразить светящаяся брошка в виде 2 раскрытых ладоней, и на гоблинов она должна произвести неизгладимое впечатление. Видимо, брошь даже оставит на груди ее чучело. После того, как оттрахают всей ордой, а потом особо пакостным способом принесут в жертву темным богам, капитан так и представила, какой у тварей получится праздник. Принести в жертву представителя старшего народа для них великая честь и благо. С другой стороны, когда происходило иначе, служба такая. После завершения инструктажа время было еще детское, и Дара решила разобраться с мучившим ее вопросом немедленно, потом просто не успеет. Послала зов учителю, напросилась в гости. И вот новость, он просто сидел в гостиной, положив ноги на подоконник, и хлебал травяной отвар. Даже волосы не заплетены. Это когда в крепости император, и разумные носятся с мокрой задницей, изображая служебное рвение. Император предоставил выходной, ответил учитель на ее невысказанный вопрос. Так сегодняшняя бойня ваших рук дело, иначе с чего бы он дал вам выходной, поинтересовалась девушка. А нет, сегодня я и гоблина не обидел, вот император и подумал, что я переутомился. Я же длань, кроме перебирания бумаг обязан внушать ужас, карать врагов, внутренних и внешних, ну и все такое. Все понятно, а я-то думала, что за заклинание сегодня активировали над крепостью, после него ни один жрец не смог призвать силу богов, и кто в такой мере владеет общей магией, чтобы им управлять. Это все, учитель нарочито громко зевнул. Тебе-то какой интерес? Так, вспомнила о ваших давнишних просьбах исследовать силовые конструкции при жертвоприношении разумных. Я занималась исследованиями для сегодняшнего заклинания. Ага, ты бы еще вспомнила, как отец привел тебя ко мне учиться. Сколько лет назад это было? Да, возможно, эта история началась еще раньше, но я в ней принимаю участие именно с того момента. А еще больше меня интересует, что же на самом деле произошло 20 лет назад. Хм, думал, ты знаешь. Я тогда возглавлял совет по магии, увлекся разработкой магических машин, маленько подрастратил государственные средства, чем дал повод ополчиться на меня всем недоброжелателям. Естественно, одной растраты было маловато, как-никак исследования в области высшей магии, их ценность не всегда можно измерить золотом, да и выхлоп от них, мягко говоря, не мгновенный. Поэтому в ход пошла дискредитация моих наиболее известных учеников. Тебя посчитали одной из них. Разрешаю гордиться. Ну как же я читала газеты, а еще на глазах у родителей и всего дома у меня над головой сломали клинки и с позором выперли со службы. Маленькая девочка попала в жернова большой политики. Он пожал плечами. Бывает, бывает, согласилась девушка, но у меня такое чувство, что это от начала и до конца была ваша с императором интрига. Дураки из звездного света и полночного солнца праздновали победу, не замечая, что их уже привели на бойню, и со мной здорово сыграли в темную. О, теория большого заговора, продолжай, очень интересно. И с тобой, согласись, красиво получилось. Главное насчет вернуться, никто тебя за язык не тянул. Смысл, у меня, собственно, все один маленький вопросик, антимагический ошейник на моем сержанте, это чья идея, ваша или императора, патриархов полночного солнца, раздался сзади голос императора. Дара развернулась и рухнула на одно колено, учитель спокойно встал и поклонился. Садитесь уже, император махнул рукой, пододвинул свободное кресло и уселся рядом. Знаю, у тебя есть причины не любить меня, ибо, как ты правильно догадалась, это была целиком и полностью наша интрига. Мы дали им то, чего они всегда хотели, иллюзию власти и денег. Плохой дар для тех, кто только об этом и мечтает. И он должен был их погубить еще 20 лет назад. К сожалению, мы слегка ошиблись в тех, кого сыграли в темную. Одна оказалась чересчур правильной, и вместо того, чтобы устроить ротацию в руководстве своего дома, пошла в суд. Вторая оказалась трусливой дурой и побежала советоваться с патриархами. Хоть те не подвели, прикинули, к чему все может привести, и сказали вынести ей идиотский приговор. В этот момент у меня на столе уже лежал указ, предписывающий службе дознания вывернуть наизнанку этот гнилой дом. Но у одной отмороженной на всю голову девочки оказалось слишком горячее сердце. К гоблинам полночников, одним поступком ты чуть не перечеркнула столетие нашей работы по приведению великих домов и темного жречества в рамки разумного. Показала истинную силу боевого мастера магии и чуть не обрушила страну в бездну гражданской войны. Пришлось отложить продолжение интриги до наступления более благоприятного момента. И здесь нам по-настоящему улыбнулась судьба. Произошло столкновение с другим миром, жители которого очень не любят темных богов. Лучшего, наверное, и желать нельзя. Кое-кого удалось отправить на алтарь совершенно законно, да еще и под одобрительные кивки общественности. А наиболее агрессивная часть темных отправилась на восток, мстить за разрушенные алтари. Потом появилась отличная идея призвать тебя в армию, потерявшие страх полночники должны были клюнуть. Мы угадали, они заглотили по полной, аж крючок из задницы вылез. Как же честь дома и серьезные деньги за твою голову от дома тумана. Кстати, после той бойни, что вы устроили в их резиденции, они стали очень осторожными и невероятно лояльными, А как только узнали о твоем призыве на службу, немедленно сняли награду. Но народ уже закусил у дела. Дальше все было делом техники. Пьяный человек из обслуги крепости, ушедший в город с действующим медальоном для доступа во внутренние помещения, совершенно случайно повстречал заинтересованных лиц, которые, на свою беду, весьма слабо представляли организацию службы в крепости. А в дальнейших событиях ты принимала самое непосредственное участие. Как видишь, страдали вы не зря, вышло значительно лучше, чем предусматривал план 20-летней давности. Одним ударом перебили почти всех, и малышку удачно пристроили. В общем, награды нашли героев, все счастливы. Благодарю вас, ваше величество, Дара усмехнулась, была рада помочь. От семьи Шрисса ж я и не ожидал иного. С легкой улыбкой на губах император ненадолго задумался. Знаешь, мне бы хотелось сделать для своей гончей какой-нибудь особенный подарок, только затрудняюсь какой. Ты богата? У тебя отличные друзья и любящая семья, сама слишком цинична, чтобы порадоваться острым железкам из рук императора. Ты мне не поможешь, слышала, кроме всем известных достоинств как правителя и воина, ваше величество еще и отличный прорицатель, чьи предсказания весьма точны. Я была бы счастлива, если бы ваше величество погадали мне на предстоящий поход. Занятно, во время церемонии награждения мне казалось, что ты перережешь мне глотку, если я не заткнусь, и вдруг просишь погадать для тебя. Ты же знаешь, большинство предсказаний годятся исключительно старым девам либо бездельникам с массой свободного времени. Как тебе смогут помочь несколько вариантов его прочтения, ума не приложу. Ваше величество сгущает краски, я верная подданная императора, а после вашей демонстрации двойного шага, девушка склонила голову. В общем, есть более простые способы самоубийства. О гадании мы никогда не совершали столь длительных походов по неизвестному маршруту на вражеской территории, здесь любая помощь не будет лишней. И, ко всему прочему, кто из разумных может похвастаться, что ему гадал сам император? Хорошо, он усмехнулся, буду рад помочь. После короткого стука в комнату вошел один из адъютантов с коробкой рун в руках. Император вновь сумел удивить, воспользовался зовом так, что она не засекла. Оказывается, учитель не шутил, называя его общим магом, то заклинания почти не отсвечивали. Поставил перед собой открытую коробку с рунами, взял Дару за руку и погрузился в транс. Постепенно вокруг коробки начала закручиваться разлитая в пространстве сила, брошенная в центр этого вихря заклинание начало подхватывать лежащие в ней руны, поднимая их по спирали к потолку. В потоке напитавшиеся энергией знаки начинали светиться слабым зеленоватым светом и опускаться вниз. Вскоре последняя руна напиталась энергией и опустилась вниз, завершив рисунок. Треснул подлокотник кресла, раздавленный пальцами учителя. В недоумении хмыкнул император. Полученное предсказание не допускало какого-либо иного прочтения, оно было предельно ясно и лаконично. «Знаешь, я так сразу не готов его толковать», — начал властитель, — «дай мне время подумать». К твоему отъезду обещаю разобраться. Не стоит, ваше величество, я прекрасно читаю на изначальном языке. По-моему, у нас как раз тот случай, когда толкование не требуется. Вот и признанный знаток теоретической магии, кивок в сторону учителя, считает так же. Я бы не был столь категоричен, император в задумчивости погладил подбородок. У предсказаний никогда не бывает одного толкования, просто сейчас мы не можем его понять. Ваше величество, если вы не возражаете, я, пожалуй, пойду. Если тебя так впечатлила комбинация рун, могу послать другую группу. А смысл, или в крепости есть еще общие маги нужной квалификации? Я лично знаю только троих, и они все нужнее здесь. Не сомневайтесь, я выполню свой долг перед народом и империей. И в довершение, я ведь обещал и вернуться. Я в этом никогда не сомневался. Можешь идти. Дара поклонилась и покинула покой учителя. Да, ей было над чем поразмыслить. Выпросила подарок на свою голову. На этот раз руны легли совершенно ясно, ее поход закончится на алтаре тьмы. Принимая во внимание культы темных богов, распространенные у гоблинов, посвященные им алтари там на каждом шагу, а где-то в джунглях скрывается легендарный Нур-Нур, погибшая гоблинская столица с алтарями, принесение жертв на которых считается наиболее почетным, и якобы темные боги особо одаривают тех, кто принес жертву именно там. И как тут можно трактовать результат по-иному? В принципе, руны легли так, что результат можно прочитать однозначно. Встретишь судьбу на алтаре тьмы. Но тут что гоблинам опень, что пнем о гоблина. Конец книги.